Глава вторая. Не пришей к чему рукав. Коллапсирование популяции с естественным снижением рождаемости и агрессивности — это штатный природный механизм сброса численности. Постепенное сдувание пузыря. Без военно-инфекционного хлопка. Можно прикинуть даже скорость падения ради интереса. Мы знаем, что число людей на Земле достигнет своего пика в 10 миллиардов к концу нынешнего века. Допустим, к этому сроку число рождений на одну женщину упадет в среднем до 1. Младенческой и детской смертностью, а также материнской смертностью во время родов пренебрежем для простоты подсчетов. Дальше начнется плавное сокращение численности по 2% за год. И если столь низкая рождаемость сохранится хотя бы на протяжении 4 поколений, то есть 100 лет, за этот век число людей на планете упадет до 1,3 миллиарда с копейками. Еще один век в таком режиме, и нас останется на всей планете 150 миллионов. Вроде бы тревожно, но если мы исходим из биологизма, то можно надеяться, что при такой депопуляции механизм коллапсирования рано или поздно выключится. Однако, помимо этого плавного штатного спуска численности, есть и второй фактор, куда более опасный — генетическая деградация. Попросту говоря, вырождение. И об этом нужно сказать пару слов, потому что здесь проглядывается настоящая катастрофа. Отдельные признаки этой деградации мы уже наблюдаем во всех развитых странах. Падение силовых и гормональных показателей, ожирение, ранний диабет, растущая невозможность зачать ребенка как по вине мужчин, так и по вине женщин. Причина деградации известна — гуманизм. А еще прогресс науки. Как только медицина стала спасать всех задохликов, которые раньше помирали бы, не успев оставить потомство. Как только с помощью ЭКО в женщин буквально силком начали запихивать оплодотворенную яйцеклетку, не задумываясь о том, кого она может выносить, если ее организм даже простое зачатие не вытягивает. Как только стали спасать преждевременно родившихся недоносков массой в 500 граммов, вывалившихся из кивёлы матки на 5-м месяце. Так сразу естественный отбор идти у нашего вида практически прекратился. Селекционеры, генетики и биологи знают, к чему это приводит — к физическому вырождению. И происходит это вырождение в экспериментах очень быстро, буквально за десяток другой поколений. И у нашего вида оно происходит столь же быстро. Примерно со скоростью падения агрессии. Еще чуток — и пиши пропало. Человечество просто физически вымрет из-за груза накопившегося и невыметаемого отбором генетического мусора. «Мы строим приюты для имбецилов, коллег и больных», обеспокоенно писал Чарльз Дарвин. «Мы ввели законы для бедных, наши медики изо всех сил стараются спасти жизнь каждого до последней секунды. Таким образом, слабые члены общества продолжают производить себе подобных. Всякий, имеющий хоть какое-то отношение к разведению домашних животных, подтвердит, что это губительно для человеческой расы». Современные биологи слова классика только подтверждают. Вот, например, что пишет доктор биологических наук Александр Марков. Вырождение в таких условиях, когда нет никакого отбора, происходит быстро и неотвратимо. Очень скоро мы получим поколение настолько слабое, чахлое, болезненное и бессильное, что никакая суперсовременная медицина не поможет. Без отбора любой вид должен быстро выродиться и погибнуть. Просто потому что, первое, мутагенез остановить невозможно, второе, большинство ненейтральных мутаций вредны. А еще быстрее вредных мутаций накапливается груз так называемых слабовредных мутаций. Каждая из них сама по себе не несет большого вреда, но все вместе эти мутации представляют собой серую грязь генофонда, которая при накоплении критической массы может обвалить систему. Зная об этой тревожной проблеме, биологи даже проводили эксперименты по выключению естественного отбора на своих любимых дрозофилах. Эти мушки быстро размножаются и потому за короткое время сменяют множество поколений, не затягивая эксперимент слишком надолго. Интересно, что отбор мухам выключили не полностью. По условиям эксперимента был выключен только половой отбор. Мухи не могли сами выбирать себе полового партнера по вкусу, пару для размножения им выдавали экспериментаторы, не оставляя выбора. То есть это было не выключение, а всего лишь до некоторой степени ослабление естественного отбора. Но даже этого хватило, чтобы через 30 поколений мушиная популяция пришла к полному угасанию. У них резко упала плодовитость, они стали вялыми, ослабленными и даже перестали жужжать. У нас с вами ситуация хуже, чем у этих мух, которым отбор лишь слегка тормознули. У нас сейчас он выключен почти полностью. Потому что, как отмечает тот же биолог, благодаря развитию медицины, изобретению антибиотиков, решению продовольственной проблемы и росту уровня жизни, у жителей развитых стран стали выживать почти все родившиеся дети. Кроме того, слабое здоровье перестало быть серьезной помехой для размножения. Какой же выход предлагают биологи? И кто или что мешает их рекомендациями воспользоваться? Об этом мы непременно поговорим. Но сейчас нужно привести до кучи третий природный фактор, помимо вырождения или коллапсирования, намекающий на возможность человечества сойти с арены истории. И фактор этот не биологический, а, как ни странно, астрофизический. Давайте вспомним, что формулы, описывающие эволюцию материи, прослеживают ее развитие на миллиарды лет назад. Эти математические функции имманентно присущи Вселенной и являются частью ее физических законов, или следствия из них. Точкой отсчета Великой Гиперболы является либо формирование нашей звездной системы, либо даже, если верна гипотеза Панова о панспермии, эпоха формирования галактического диска. История эволюции берет свое начало в те стародавние времена, когда формула начинает поначалу неспешно, а потом все быстрее и быстрее разгонять кривую, пока та не выстреливает вертикально вверх, в бесконечность, упираясь в сингулярность, свой асимптотический предел. На этом пределе кривая переломится и в теории выйдет на насыщение, на плато. И получится так называемая логистическая кривая, имеющая S-образную форму. Эту иллюстрацию вы сможете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Посмотрели на примеры логистических кривых биологии. Мы тоже биологические объекты, и с нами, по идее, должно произойти то же самое. Но, строго говоря, аналогия между обычной логистической кривой и нынешним преодолением сингулярности неверная. У нас есть принципиальное отличие от жучков. Размножение жучков тормозит внешний фактор — предельная емкость среды. Мы же не исчерпали емкость среды. Земля может прокормить больше, чем живет на ней людей сейчас, благодаря техносфере. То есть нас тормозит не внешний ограничивающий фактор, а внутренний. И к чему этот процесс приведет дальше после сингулярности, к выходу на плато, как у жучков или обвалу, мы пока не знаем. Поэтому вернемся к спокойному рассмотрению вопроса и поиску ответов в истории Вселенной. Итак, процесс эволюции объективен, формула Великой Гиперболы не различает мертвую материю и живую, не отличает одну культуру от другой, одну религию или расу от другой религии или расы. Несущая волна поднимает все щепки. Она тащит усложняющиеся системы к точке сингулярности, к водовороту кризиса кризисов. И что будет с нами, когда мы преодолеем горизонт событий, провалившись в черную дыру сингулярности, мы не знаем. Ибо это принципиально иное качество. Такого еще не было. Или все-таки было? Внимательный слушатель вспомнит, что этот вопрос мы уже задавали. И даже дали на него ответ. Один такой переход через сингулярность в истории нашей Вселенной уже был. Это большой взрыв. Начало-начал. Сотворение мира. И я обещал слушателю вернуться к нему, чтобы посмотреть, а что там было такого интересного и характерного, что мы можем спроецировать на себя. Выполняю свое обещание. Мы не можем сказать, что было до большого взрыва. Такой вопрос, скорее всего, не имеет смысла, потому что время, материя и пространство родились в точке ноль, а до этой точки никакого времени не было, потому что не было событий. Но в данном случае нам это и не важно. Нам важно то, как эволюционировал наш мир от момента ноль. В первые мгновения существования Вселенной события развивались невероятно быстро. Вселенную инфляционно раздуло, образовав пространство и материю, по перемещению которой в пространстве и событиям можно было бы отслеживать время, но тогда заниматься такой ерундой было некому. За крохотную долю секунды возникли первые частицы, случилось разделение взаимодействий, объединение кварков, протоны и нейтроны, появились атомы. Возникли черные дыры и квазары, первые звезды и галактики. Причем события эти шли с замедлением. Например, та самая аннигиляция вещества и антивещества, о которой мы ранее вскользь упоминали, случилась, когда Вселенной отроду была одна секунда. Когда ей стукнуло 10 секунд, начался первый нуклеосинтез, появился гелий. Этот этап длился минуты. Потом в течение примерно 70 тысяч лет электроны встречались с протонами, образуя электронейтральное вещество. Затем проходят сотни тысяч лет темных веков, когда молодая Вселенная наполнена водородом и гелием. Дальше, на рубеже 500 миллионов лет от начала, начинают образовываться звезды, галактики и так далее. Чувствуете мощное замедление эволюции материи после сингулярности? Вселенная вышла на плато. После чего началась вторая серия эволюции — наша. После выхода на плато события начали ускоряться и докатились до нас и до второй сингулярности, на сей раз технологической, о которой данная аудиокнига. Эти две серии эволюции уже знакомый нам Панов назвал рукавами истории. Самому ему слово «рукава» не нравится, потому что при слове «рукава» люди представляют себе рукава куртки или рубашки, никак друг с другом не связанные. Но представлять их нужно как рукава пожарного бронспойта, которые можно состыковать друг с другом через специальные муфты или соединительные головки характерного вида. Вы их наверняка видели. А если не видели, выйдите на лестничную клетку, откройте пожарный шкаф и посмотрите. Вот в этой соединительной муфте все и дело. Она и является характерной точкой истории, которая намекает нам на нашу печальную участь. Давайте вспомним пятый закон эволюции, который всем представляется самым простым. Все новое строится на базе старого и потому несет в себе старую конструкцию. По мере эволюции и усложнения материи кварки слепились в нейтроны и протоны, а те потом скомбинировались с электронами в атоме, и все в мире, включая нас, из атомов и сделано. Жизнь на Земле возникла в виде одноклеточных, в результате мы теперь из клеток и сделаны. Разум возник на животной основе, так мы приматы и есть. Мы не можем вынуть из себя обезьяну, потому что это мы в ней, а не она в нас. Это все настолько понятно и естественно, что и говорить тут не о чем, не правда ли? Но был в истории материи момент, когда следующие конструкции не включали в себя предыдущие. Это случилось в самой серединке горизонтального плато, как раз тогда, когда замедление эволюции после первой серии сменилось последующим ускорением в начале второй серии. Смотрите, мы сделаны из атомов, наработанных в сверхновых звездах, которые взорвались, раскидав звездное вещество по космосу. Это звездное вещество затем гравитационно сконденсировалось в протозвездную туманность, в центре которой зажглась звезда второго поколения, а на периферии пылевого диска из остатков звездного вещества слепились планеты. То есть вторая серия эволюции, приведшая к появлению жизни, началась только во втором поколении звезд, когда догорело и взорвалось первое поколение, наработав внутри себя материал для жизни. И вот представьте себе, сверхновые звезды, а равно любые другие звезды, в нас с вами почему-то не входят. Мы не несем в себе их конструкцию, только мусор от нее, звездную пыль. То есть стыковка двух рукавов универсальной истории, или, если хотите, двух серий эволюции, допускает момент разрыва сплошности. И эта характерная точка, стыкующая два рукава, находится на плато, то есть на горизонтальном участке логистической кривой мировой истории. По идее, после технологической сингулярности мы должны выйти на такое же плато насыщения. Это будет уже второе плато. Теперь вопрос. Что означает преодоление технологической сингулярности и выход на плато ко второй стыковочной станции? Старт третьей серии эволюции, которая начнется опять с медленного разгона, скажет добрый слушатель. Это верно. А еще это означает, что с данной станции поезд эволюции может уехать дальше уже без нас. Просто использовав то, что мы наработали, как мы сейчас используем в своих телах всю таблицу Менделеева, наработанную в сверхновых звездах. А сами сверхновые звезды нам уже без надобности. Эволюция собрала пыль с их трупов и на этом материале сделала новые конструкции. Сверхновые оказались больше не нужны. Они не вошли в состав новых конструкций, не стали героями второй серии эволюции. Мы не обязательны для будущего. Нас не будет в третьей серии. Новая сложность начнет строиться на том материале, который наработали мы, но уже без нас. Третья серия эволюции начнется опять с медленного разгона. Но что же мы наработали? Кому или чему мы передадим факел разума? И разума ли вообще? Кто вообще сказал, что эволюционное усложнение конструкции должно завершиться разумом или идти в его русле?